Глава 11. Хитрая ловушка. На следующий день после завтрака, во время которого им подали рыбу в кисло-сладком соусе и сладкие паровые булочки, Игорь задержался в столовой, чтобы поговорить с дядюшкой Демином. Близнецы, не дожидаясь брата, вышли в вестибюль и сразу увидели у стойки заклинательницу Сяомин. Мартышка сидела у нее на плече, играя с подвесками на шпильках. «Эй, Хайцзимэнь!» — окликнула ребят заклинательница духов. «Не присмотрите за моей Чучхе? Мне нужно ненадолго отлучиться по делам. Готовлю новое заклинание, чтобы отпугнуть Зянши от отеля. Запирать мою крошку в одиночестве жалко, а взять ее с собой не могу. Она будет мне мешать». «Конечно!» — обрадовался Максим. «Я, правда, никогда не присматривал за мартышкой. Только за сестрой, но это, в принципе, одно и то же». «Эй!» — возмутилась Кира. «На себя посмотри, хохлатый гиббон!» «Отлично!» — кивнула Сяомин. «Значит, договорились. Чучхе!» Мартышка с готовностью спрыгнула с ее плеча и перебралась на мальчика. «А чем ее кормить?» — спросил Максим. «Она ест все, что угодно, но об этом можете не беспокоиться. Я очень скоро вернусь. Меня не будет всего пару часов», — пообещала бабушка Сяомин и захромала к выходу. А близнецы отнесли мартышку в номер и закрыли за собой дверь. «Ну и зачем тебе эта макака?» — поинтересовалась Кира, кидая ключ-карту от номера на столик в прихожей. «Мы же собирались обследовать остров». «Успеем еще. Это же всего на пару часов», — возразил Максим. «Погляди, какая она смешная!» Чучхе уже весело носилась по номеру и хватала все, что видела. Максим кинулся за ней, громко хохоча, и от этого мартышка завелась еще больше. Вскоре к ним присоединилась и Кира. Чучхе скакала по шкафам, занавескам, раскачивалась на люстре и корчила такие физиономии, что невозможно было удержаться от смеха. Но стоило близнецам на миг отвлечься, чтобы позвонить Игорю, который задерживался, как мартышка схватила ключ-карту Киры и ловко пропихнула ее в щель под входной дверью. В тот же момент кто-то с той стороны схватил карточку и вытянул ее в коридор. Кира и Максим ничего не заметили. Игорь не отвечал. Солнце над островом Гулан-Юй поднималось все выше. В синем небе проплывали белые кудрявые облачка, солнечные блики плясали на волнах, ветерок легко гладил кроны деревьев и проникал в приоткрытую балконную дверь, качая занавеску. Нахохотавшись, близнецы вышли на балкон, чтобы полюбоваться прекрасным видом и сделать несколько фотографий для своего блога. «Мне для соцсетей нужны новые аватарки», — заявила Кира. Положив свой телефон на порожек балкона, она принялась позировать у резных перил, а Максим фотографировал ее с разных ракурсов. Кире каждый раз что-то не нравилось, и Максиму приходилось делать все новые и новые снимки. Внезапно балконная дверь у них за спиной медленно задвинулась, и тут же щелкнул замок. Князевы испуганно обернулись и увидели Чучхе. Она только что заперла их на балконе и теперь радостно скакала по ту сторону стекла, размахивая Кириным телефоном и корча уродливые рожи. Кира в ярости кинулась на дверь с кулаками. «Эй!» — Максим подергал за ручку. «Чучхе! Открывай! Немедленно!» Чучхе лишь визгливо расхохоталась в ответ.